Глава восьмая. Ее губы были еще теплыми. Если бы Уго в тот момент вошел в лабораторию и увидел, как Питер касается своими губами губ, лежащей на каталке голой Изабеллы, что бы он подумал? «Боже мой! Изабелла!» Он сжал ее руку. «Пожалуйста! Пожалуйста, очнись!» Питер обещал ей, что не позволит, чтобы с ней что-нибудь случилось. Он вдруг вспомнил о ее клоне. Его он еще не проверил. Метнувшись к телу, он перевернул женщину лицом кверху и пощупал пульс на ее все еще теплой шее. Его не было. Она тоже была мертва. Питер поднял голову к потолку и закричал. О чем он думал? Он должен был сказать «нет». Как бы настойчиво она ни упрашивала, он должен был ей отказать. Вытащив из кармана телефон, чтобы вызвать скорую помощь, он открыл свой список контактов и начал искать номер для чрезвычайных ситуаций. Под буквой «Ч» нужного телефона не было. Питер пролистал до конца списка, нашел номер Уго Вулкоффа и застыл. Сначала необходимо позвонить Уго. Он сам должен сообщить ему о случившемся. Он набрал номер Уго. «Чего тебе?» — в своей приветственной манере ответил Уго. «Это по поводу Изабеллы. Ее нет, Уго. Она умерла». «Моя...» — запнулся Уго. «Моя Белла. Как это могло случиться? Со мной бы связались». «Нет, она не в больнице. Она умерла не там». «Что? Почему?» Питер сглотнул. «Она попросила меня ее клонировать. Она... это не сработало». В трубке раздался вой Уго. Питер зажмурился, сопротивляясь желанию откинуть телефон от уха. Он попытался сказать, что сожалеет, но Уго его оборвал. «Не трогай ее, сукин сын!» и бросил трубку. Уго примчался в лабораторию так быстро, как никогда. Дверь с треском распахнулась. «Изабелла!» Упав на колени рядом с ней, он поднял ее руку и крепко сжал в своих. Он весь дрожал. Рот Изабеллы был приоткрыт от бесполезной попытки Питера сделать искусственное дыхание. Ее губы скривились в гримасе или улыбке, обнажив ровные белые зубы. «Она должна дышать!» «Почему она не дышит?» «Мне очень жаль, Уго. Ты ничего об этом не знал. Белла долго просила...» «Заткнись!» — закричал Уго. «Не смей пытаться обвинить мою Беллу! Не смей! Это сделал ты!» «Да, я. Потому что она этого хотела. По крайней мере, это был шанс». Питер не заметил, как Уго замахнулся. Ему показалось, что в нос врезался молоток. Он упал на спину и треснулся головой о твердый пол. «Я был ее шансом!» Уго стоял над ним, яростно и прерывисто дыша. «Мое исследование было ее шансом!» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Я собирался спасти ее! Я, а не ты!» Схватившись за нос, Питер почувствовал, как по пальцам течет кровь. «Если ты хочешь привлечь меня к ответственности, я пойму». «Ответственности?» Уго недоверчиво покачал головой. «Да я убью тебя, ублюдок!» Вернувшись к Изабелле, он опустился на колени и коснулся пальцами ее щеки. Последние дни приносили ей мало приятных моментов. предсмертное состояние было бы пыткой. Уго это понимал. Он поднял Изабеллу на руки. «Что ты делаешь?» — спросил Питер, садясь. «Ты не должен ее трогать. Заткнись! Мою жену не будут вспоминать как жертву какого-то больного эксперимента. Она мирно умерла в своей постели». Уго переместил тело Изабеллы, пытаясь перехватить ее поудобнее, и внимательно посмотрел на ее лицо. «Ты уверен, что это моя жена, а не сделанный тобой выкидыш?» «Да». Уго направился к двери. «Что мне делать с ее клоном?» — окликнул его Питер. «Мне плевать!» Уго толкнул дверь плечом и направился к стоянке. Ухватившись за край лабораторного стола, Питер встал на ноги. На пол брызнуло несколько капель крови. Он зажал нос, чтобы ее остановить. Бледная и безмолвная копия Изабеллы лежала под люминесцентными лампами. Если Уго хотел, чтобы люди поверили, что его жена Изабелла умерла от болезни, этот клон должен исчезнуть. Питер зажмурился, пытаясь придумать, что делать. Ни одной мысли. Изабеллы больше нет. Он убил ее. Это все, о чем он мог думать. Ему нужна была помощь. Гарри! Питер вытащил телефон. Гарри поможет ему понять, что делать.